Глава 3. О том, что дары предлагаются Богу как начатки человеческой жизни. Какой же вид даров? Древние приносили начатки от плодов, от стад, от скота или от других тварей, а мы, как начатки нашей жизни, посвящаем Богу эти дары, служащие человеку пищей, пищей, посредством которой поддерживается телесная жизнь. Мало того, жизнь не только поддерживается пищей, пища служит признаком жизни. «Мы ели и пили вместе с Ним по воскресении», — говорили о Христе апостолы, желая показать, что они видели Его живым. И Господь, когда воскресил одного мертвого, велел дать ему есть, чтобы посредством пищи удостоверить всех в его жизни. Кто начинает употреблять пищу, о том без малейшей несообразности можно заключать, что он начинает жить. Но, может быть, кто-то скажет, что почти все, что приносили Богу и древние, также может служить пищей человеку. Это были плоды, над которыми трудятся земледельцы и животные из числа употребляемых в пищу. Так что же, все это служило начатками человеческой жизни? Нет. В числе этих предметов нет ни одного, который бы составлял пищу собственно человеческую. Они служат пищей и для других животных. Одни для птиц и травоядных, другие для плотоядных. Человеческой пищей мы называем то, что служит отличительной принадлежностью одного человека. А между тем потребность в приготовлении хлеба для пищи, в выделывании вина для питья, свойственна только человеку. Под этим самым видом и приносятся святые дары.